Глава 7. Ночлежка нищих и облава. Евграф Михайлович Тулин и Егор Егорович Кротов, как и было приказано, решили следовать в Тулу в вагоне 3-го класса. Особо гримироваться не стали, сыщик посчитал это лишним. Оделись в простую одежду – бекеши, шапки и сапоги. Имели вид городской, московский и по-босяцки весьма щеголеватый. Одежда была не новой, но добротной и чистой. При себе имели потрепанные, но крепкие баулы. Накануне выезда поработали с прическами и бородами. Вместо аккуратных и ухоженных они превратились в неровно постриженные и спутанные. Бриться не стали, и поэтому лица имели почти двухдневную неухоженную щетину. На пальцы надели по бронзовому перстню хулигану с открывавшимися рваными краями. Таким украшением можно было и порезать выбранную жертву или обидчика. Егору Егоровичу нарисовали синяк под левым глазом, используя обычную серу от спичек и черный карандаш. Кроме того, как надзиратель признался Евграфу, хорошенько употребив водки для пользы полицейского сыска, Кротов специально приложился к косяку двери. Теперь у него в дополнение к специальному нарисованному медленно появлялся настоящий синяк под правым глазом. От надзирателя нещадно пахло перегаром. Видимо, пользуясь случаем работы над образом злодея, он явно переборщил с употреблением зеленого змея. Сыщики обзавелись паспортами прикрытия, за одну ночь нарисованными в сыскной части специальным умельцем, находящимся на содержании у московской полиции. Тулин числился Семеном Михайловичем Ложкиным, Егор Егорович под своим именем и отчеством, но по фамилии Вошкин. По паспортам следовало, что оба отпущены из Владимирской губернии на заработки. Служебные документы были спрятаны, зашиты в бекешу. Имелись и револьверы, укрытые в складках одежды под левой рукой. Кроме того, взяли и по-хорошему ножу на всякий случай. До вагона их специально сопроводили на отдаление переодетые агенты из сыскного отдела, не посвященные в детали полицейской операции. Сыщик опасался, что его и Кротова, благодаря залихватскому босяцкому виду, может задержать полиция для выяснения личности, что могло помешать задуманному. Но этого не произошло, и они уверенно прошли в полные обыватели душный вагон, пугающий своей грязью, запахами и всевозможными звуками. Егор Егорович своим злобным видом и запахом водочного перегара успешно распугивал публику, которая сразу же при его появлении молчаливо давала возможность прохода через плот настоящих, суетящихся над размещением личного скарба и уже спокойно сидящих обывателей, как только Кротов появлялся возле них. Пассажиры активно галдели, грызли семечки, поедали скудную пищу. Пахло чесноком, квашеной капустой, прогорклым маслом и человеческим потом давно немытых тел. Многие курили дешевый табак, стряхивая пепел перед собой, не обращая внимания на настоящие общественные пепельницы, предназначенные для предотвращения возможного пожара. Публика в вагоне была очень простая. По виду можно было определить, что ехали сплошь крестьяне и рабочие, но имелись один священник в старой рясе и человек интеллигентного вида, возможно, учитель, который испуганно сидел на скамье, держа в руках саквояж. Следуя через вагон, Евграф невольно обратил внимание еще на одного пассажира. По ходу их движения с Кротовым уже расположился на сиденье хорошо одетый и уверенный в себе человек среднего возраста. По виду приказчик или зажиточный горожанин. Он обладал крепкой фигурой, большой бородой и здоровыми кулачищами, а на левой щеке был большой шрам, полученный, видимо, от ножа. Сыщик и надзиратель, не церемонясь, прошли в самый край вагона, изучая всех присутствующих. Присели с вызывающим видом, развалившись на жестких сиденьях, лицом к другим пассажирам. Соседи сильно потеснились, недовольно освобождая им большую часть скамьи, молча и с опаской осматривая попутчиков. Дорога была длинной, поэтому Тулин решил поспать, пользуясь случаем. Такого же мнения был и напарник. Найдя удобное положение на деревянных скамейках, они закрыли глаза и погрузились в дрему. Неизвестно, сколько они спали, но проснулись от истошного бабьего крика. «Ой, посмотрите, что творится! В белый день грабят! Караул! Убивают! Помогите Христа ради!» Евграф открыл глаза и внимательно осмотрелся. кричала толстая и неопрятная баба, сидящая с грязными баулами через 5 мест от них. Его взору представилась такая картина. Трое скудно одетых обывателей неясного сословия, видимо, вошедшие в вагон на какой-то промежуточной станции, пытались отнять саквояж у интеллигента. Один из них уже держал в руках чей-то чемодан, другой – хороший тулуп. Скорее всего, они уже обобрали некоторых пассажиров. Интеллигент сопротивлялся, держа саквояж двумя руками и испуганными глазами осмотрел на обидчиков. Лица залетных ничего хорошего ему не обещали. Кротов, проснувшийся одновременно с Евграфом, вопросительно посмотрел на сыщика. «Вмешиваться нельзя, иначе себя раскроем, так как неизвестно, кто из пассажиров едет до Тулы. Потом тульским босикам обязательно станет известно, что кто-то в вагоне помешал грабить народ. Народная молва любые расстояния преодолеет. И получится, мы не по правилам живем. Что же делать? Оказывать поддержку нежелательно, но интеллигента жалко», – подумал Тулин. Неожиданно на помощь пришел случай. К поездным грабителям, расталкивая орущих и галдящих баб, подошел именно тот мужчина среднего возраста с бородой, шрамом и огромными кулаками, на которого обратил внимание сыщик при посадке. «А ну-ка, осади ретивы, не тронь человечишку. Оставь учителя, не балуй. Он наш, скуратовский», — сказал неизвестный попутчик, дерзко обращаясь к грабителям. «Ты что, уволень деревенский, дырку в брюхе желаешь?» – ответил один из них, ухмыляясь. «Оставь его, Феня. Это скуратовский трактирщик, уважаемый в Туле человече. Постоялый двор с харчевни на окраине города содержит», – сказал один из грабителей. «Ща, оставлю обоих голубков рядышком навсегда», – ответил грабитель по кличке Феня, незаметно доставая нож. Остальные двое грабителей, бросив вещи, тоже приготовились к драке. Евграф решил оказать помощь этому странному смельчаку, не побоявшемуся выступить против налетчиков. Во-первых, он понял, что грабители не тулики, поэтому риска поссориться с уголовным миром до начала операции не было. А во-вторых, трактирщики почти завсегда были связаны с криминальным дном города, а это могло очень пригодиться. По виду этого представителя профессии трактирщиков он был далеко не прост, что и заинтересовало Тулина. Сыщик показал незаметный знак Егору Егоровичу, содержащий призыв вмешаться в ситуацию. Тот понял и радостно улыбнулся. Видимо, ему порядком надоела эта история с грабежом простых обывателей и нарушение законов Российской империи. Незнакомец-трактирщик не видел, что грабитель по кличке Феня за спиной держит нож. Поняв это, Евграф показал этому смельчаку, вставшему на защиту интеллигента, особый знак рукой. Финяк, для чего большой палец правой руки вытянул, указательный направил прямо, остальные прижал к ладони. Этот знак, известный только обитателям трущоб и подворотен, означал нож. Тот понял значение тайного знака и напрягся для отражения удара. В этот момент Евграф и Егор Егорович встали и быстрыми движениями нанесли одновременные удары в челюсть двум подручным поездного вора. Кротов бил по-деревенски, сбоку, сухарским кулачным размахом, а Евграф впервые опробовал удар чао-чуй, всплывающий кулак, которому его обучил мастер Чан. Суть его заключалась в нанесении быстрого удара снизу, сделал он это с определенным выдохом и криком «чао-чуй». Сыщик, конечно, мог и по-простому, как учили в императорской армии во время уроков французской борьбы, но решил по-новому. По методике китайского учителя мастерства Уи. Уж очень ему хотелось доказать надзирателю преимущество своего нового увлечения. Противники рухнули на пассажиров, пытавшихся уклониться от падающих на них тел. Толпа обывателя одобряюще закричала, поддерживая Тулина, Кротова и трактирщика. Особенно старалась прежняя баба. Видя это, грабитель Феня сделал выпад в направлении трактирщика, пытаясь нанести удар ножом в живот. Но тот легко уклонился, выбил нож и, в свою очередь, ударил налетчика. Все трое неудачных воров оказались на грязном полу, воя от боли и злобно смотря снизу на трактирщика и неожиданных его помощников. «Оставьте все отнятое у людишек и валите», – сердито заявил трактирщик. Пострадавшие грабители медленно поднялись и с ненавистью, смотря на защитников интеллигента, решили убраться. «Благодарю, ребята. Смотрю, цепкие вы. Будете в скуратовских двориках, заходите в постоялый двор Орловский тракт. «Меня кличут Агеем», — заявил трактирщик, обращаясь к сыщику, не обращая внимания на слова благодарности интеллигента. «Договорились, будем там заглянем», — ответил Евграф. Остальная дорога прошла без подобных историй. Обыватели-пассажиры успокоились и зажили прежней жизнью. Через час прибыли в Тулу. На вокзале висело описание Ерша и Барундуя заголовком «Внимание, беглые». В нем обещалось материальное вознаграждение при сообщении данных об их местонахождении. «У меня другой план созрел, Егорыч. Глупо это, в Чулковку ехать. Заметут нас вечером жандармы. И что дальше? Потом придумает Муратов, как нам сбежать. И что? Как объяснять местным босикам потом станем, что мы не заодно с жандармами? Они же после побега должны весь город перекрыть, а это нам руки свяжет. Как мы своими станем среди всей этой хевры уголовной?» – задумчиво сказал сыщик. «Что предлагаете, Семен Михайлович Ложкин?» – сказал, улыбаясь, надзиратель Кротов. «Есть у меня одна мысль, Егор Егорович Ложкин. Ночлежки поменять. Тем более у нас в куратовских двориках теперь товарищ появился. Нам надо к нему поближе быть. Ночлежек в Туле 2 или 3. Поедем в окрестности всех Святского кладбища. Там есть одна, как раз на окраине города. В прошлом году я мимо проезжал, заприметил. Оттуда и до скуратовских двориков недалече. А если все сложится хорошо, как я задумал, то завтра нас все дно города знать будет и уважать», — ответил Евграф, улыбнувшись в ответ. К ночлежке они добрались на самом дешевом извозчике, с которым могли сторговаться. Для этого вначале дождались, пока поток пассажиров убудет с вокзальной площади. А потом долго торговались с теми, которые остались без работы. После длительных препираний с мрачным и невзрачным извозчиком наконец-то поехали. Пролетка была потрепанной, лошадь изможденная, а сам извозный угрюм и неразговорчив. Через четверть часа подъехали к ночлежке. Вышли, осмотрелись. Здание было небольшим, по сравнению с московскими ночлежными домами. В тех могло одновременно разместиться до 500 посетителей в каждой, а в этой, тульской, человек от силы 60. «Что молчишь, лихач? Как дела у левши?» – спросил сыщик, выйдя из пролетки, расплачиваясь за поездку. «Какого такого левши? Такого легкового извозного не знаю», – ответил оторопевший извозчик. «Ну ты и темный человек. Мастеровой это, в Чулковке живет. В Англию с императором ездил по делам, блоху подковывал и танцевать заставил». «Не знамо мне это. Бредите вы, ребята. Мастеровой с императором? За дурня меня держите?» — ответил непонимающий извозчик и понуро покатил дальше, что-то ругательное, бормоча себе под нос. Гости губернского города, смеясь, подошли к незрачной лавке. Купили по пирогу с рыбой и с удовольствием съели. «Да, не Певчевская кулаковка. Самая прибыльная криминальная ночлежка Москвы», — заметил Егор Егорович. «Нам какая разница? План такой. Селимся, знакомимся, входим в доверие и собираем информацию о Ерше». Ночлежка представляла собой большое старое деревянное двухэтажное здание в конце улицы. Еще раз осмотрев покосившееся строение, полицейские вошли в убогое убежище местной босоты. Внутри здания стоял спертый запах человеческих испражнений, немытых тел, перемешанный с запахом дешевого табака. Пахло испорченными продуктами и недавно сваренной похлебкой. Отдали пятак надзирателю и по его указке поднялись на второй этаж. Он был разбит на 5 комнат-отсеков без двери, в которых стояли по стенам двухъярусные нары. Посетителей не было. Вместо подушек лежали деревянные плоские чурки. В коридоре стояли 2 длинных деревянных стола и 4 лавки. Сыщик решил осмотреть всю публику. В первом отсеке ночлежки отдыхали крестьяне, которые приехали по делам в губернский город. Они собрались своей группой. Не освобождаясь от верхней одежды, испуганные крестьяне подозрительно смотрели по сторонам, не торопясь располагаться на нарах. Сыщика они не интересовали, и он заглянул в следующий отсек, располагавшийся напротив крестьянского. Там находились люди из бывших мещан, опустившихся на дно жизни. Они были активны и громко обменивались между собой мнениями, накопленными за целый день, а их разговор отличался грамотностью, оставшейся от бывшей жизни. Даже в этой грязи они подчеркивали свое особое место в обществе, возможно, в своих мыслях надеясь на возврат к прошлой действительности. Сыщика они тоже не интересовали, и он направился к следующей комнате. В ней находился с десяток рабочих, скорее всего, приехавших устраиваться на заводы и пока еще не нашедших постоянное жилье. В отсеке стоял устойчивый запах пота и табачный дым. Сыщик прислушался и понял, что ночуют они здесь несколько дней. Видимо, вся компания знала друг друга, так как в разговоре все обращались друг к другу по имени. Часто упоминались заводы и мануфактуры, на которых, видимо, они работали. Немного послушав разговор этих людей, он направился дальше. В другой комнате расположилась рабочая артель мастеровых, скорее всего, прибывшая из близлежащей деревни для разовых работ у какого-то купца или промышленника. Артель держалась вместе, рассевшись вокруг старшего, что-то сердито втолковывавшего сельчанам, не обращая внимания на Евграфа, стоящего в дверях. На него вообще никто ни в одной из комнат не обращал внимания. Видимо, вся жизнь у этих обитателей ночлежки происходила на глазах друг друга, и они привыкли к постоянным, странным и незнакомым людям, заглядывавшим в комнаты друг другу без всяких на то причин. Евграф прошел далее, к следующей комнате, вход в которой был частично занавешен старым сукном. Он заглянул в свободное пространство, и его взгляд уперся в новое ночлежное общество. Этот отсек занимала публика, по внешнему виду которой сразу можно было определить, что она занимается незаконными промыслами. Вот это и было нужно Тулину. Он жестом позвал Кротова и смело переступил порог этого помещения, откинув дверную штору. «Все честные братья, привет!» – весело сказал сыщик, войдя в комнату. «Вам не хворать тоже», – ответил один из находящихся там, видимо, главный. В комнате все было подготовлено для хорошего времяпровождения. Посреди помещения стоял стул с табуретами. На столе лежали разбросанные карты, не меньше двух колод. В углу стоял шкаф без двери с разномастной посудой, а на стенах висели картинки с оголенными дамами. Имелся даже свой самовар, а рядом с ним штоф, по-видимому, с самогоном и сверток со снедью. Создавалось впечатление, что обитатели данной комнаты – постоянные клиенты ночлежки, которые собрались в очередной раз после своего промысла. Одеты они были разномастно, но по сезону, в крепкую и теплую одежду. Лица у публики были лукавые, битые жизнью. Это были профессиональные нищие попрошайки, занимавшиеся этим постоянным промыслом на улицах города, кладбищах и рынках, базарах и в других присутственных местах. «Подселиться желаем у вас в Атаге. Подходите вы нам. Что скажете?» – спросил Евграф. «Присаживайтесь покуда. Взнос надобно сделать, коль желание есть войти в компанию», – вновь сказал тот же мужичок хитроватого вида. «Сделаем», – сказал сыщик и кивнул спутнику. Егор Егорович достал из штанов рубль и подбросил над столом, где сидела компания. Затем достал второй и также поступил и с ним. Самый младший из попрошаек, паренек лет 12, ловко подхватил один и второй рубль и посмотрел на старшего. «Иди, Васятка, купи, сам знаешь чего», – сказал старший. «Хватит?» – спросил Тулин. «Хватит покуда. Садитесь, гостями будете. Поговорим», – спокойно ответил старший. Евграф и Егор Егорович присели, осматривая компанию городских нищих. Сыщику было достаточно бегло осмотреть всех присутствующих, чтобы понять, кто есть кто. Компания была разной по профессиям. Напротив него сидели трое нищих горюнов или печальников. На нарах, за их спинами, валялись таблички. На одной можно было прочесть «Погорелец». Но, возможно, с другой стороны таблички были и другие надписи. Например, «Ветеран войны за Отечество» или «Потерял семью и пропитание». Там же лежали и профессиональные лохмотья. Сами они сидели за столом, одетые в чистые и добротные длинные рубахи. Рядом расположились два иерусалимца – мнимые странники и богомольцы. Они были одеты в черную, похожую на монашеское одеяние, одежду, и зарабатывали в публичных местах на рассказах о паломничествах святые места, чужеземные страны, а также на сборах на новое паломничество. Предлагали от имени обывателя поставить в святых местах свечу или сделать что-либо другое для спасения души. Иногда продавали фальшивые и недорогие реликвии, всякие пузырьки, щепочки, образки. Дальше сидел мнимый калека, возможно, работавший с пареньком, побежавшим за снедью. Он, не обращая внимания на присутствующих, растирал левую руку, затекшую от долгой имитации ее отсутствия. Ему было наплевать на вошедших, так как он был навеселе. Трудно долгое время на холоде сидеть, не двигаясь. В конце стола рядом с Егором Егоровичем расположились двое могильщиков, выполнявшие различную работу на похоронах, в том числе и сопровождая отход в мир иной какого-либо обывателя горестным плачем и стенаниями за непременную денежную компенсацию. Одежда у них была хотя и не новая, но строгая и траурная, соответствующая их заработку. В конце стола расположился, скорее всего, не возвращенец, одетый по-крестьянски, хотя лицо его выдавало совсем не простодушие, свойственное жителям сельской местности. Наоборот, оно отличалось подозрительностью и недоверием к непрошенным гостям – Тулину и Кротову. Обычно подобные нищие зарабатывали на жалости и имели таблички «Не могу вернуться в хозяйство, украли лошадь». Или «Обобрали, и дети умирают. Помогите вернуться домой. За это Господь вам поможет». Такие для заработка могли рассказать тяжелую историю о злоключении в городе честного крестьянина. На нарах развалился мужчина, сохранивший интеллигентный вид. Он читал несвежую газету «Губернские ведомости». Это был, по-видимому, сочинитель. Эти специалисты, зная грамоту и имея образование, писали жалостливые письма с просьбой оказать помощь. Затем приходили в парадную богатого дома или лавку в самый неподходящий момент и просили ответ. Если их выгоняли, то устраивали скандал на всю улицу. Хозяин дома или лавки просто подавал немного денег, лишь бы сохранить свое лицо для гостей или клиентов. Могли прибыть на праздник богатому горожанину с аналогичным действием. В общем, нищие, подобные этому бывшему интеллигенту, были виртуозами в вымогательстве незначительных сумм денег у богатых мира сего. Взгляд у одного из нищих, присутствующих в этой достойной компании, направленный на сыщика, был особенно подозрителен и нелюбезен. Скорее всего, это был нищий знахарь или колдун. Такие были, как правило, в каждой ватаге, и им было положено два пая. После старосты они были за главных. Кроме нищенства, эти знахари занимались ворожбой, гаданием на картах и прочими мистическими делами, а также лечили народными средствами остальных ватажных. Настоящим и уважаемым нищим в своем обществе стать было непросто. Чтобы стать заправским обитателем улиц, нужно было 5-6 лет быть учеником. Затем вы держите экзамен на знание молитв, сказок, песен, всяких поговорок и чудесных рассказов. Все нищие должны были знать профессии друг друга и при необходимости заменять заболевшего или примелькавшегося для обывателей ватажного, исходя из компанейской необходимости, указания главаря и возможности большего заработка. Посреди стола во главе его сидел староста. Обычно таковым мог быть бывший мещанин, солдат или беглый преступник. Он отвечал за порядок в артели, распределение доходов, дружбу с полицией, в том числе содержал общак артели. Имел своего стряпчего, в обязанности которого входило освобождать артельных из полиции и решать дела в местах властного присутствия. Каждая подобная артель бродяг имела свою территорию, на которую без взноса или единовременного, или постоянного, чужаку вход был воспрещен. Если чужак хотел испытать судьбу и не желал подчиняться, тогда это могло закончиться тяжелыми увечьями, иногда даже смертью. Евграф знал это по Хитровской площади в Москве. Обычно все профессиональные артельные были людьми физически крепкими, не имеющими общественных мыслей о совести и весьма жестокими по характеру. Правда, у них была своя, общинная. А при себе они обязательно имели нож или заточку, при необходимости применявшуюся без предупреждения. Дисциплина была жесткой, предательство и доносительство карались неминуемой смертью. За проступок могли и торбу отрезать, то есть выгнать из артели без права бродяжничать или нищенствовать. За неподчинение подобному решению артелей или старших нескольких артелей полагалась неминуемая смерть. Хорошо обученный нищий попрошайка, так называемый стрелок, мог заработать в Москве от 1 до 4 рублей в день. В Туле, конечно, поменьше. Питание вместе с водкой стоило не более 30 копеек, и поэтому навар был хорошим. «Откуда будете? Куда идете?» – — спросил старший староста артели, подозрительно прищурив глаза. Евграф решил знакомиться по-настоящему, так как ему стало ясно, что они ему и нужны. Эта артель знала многое про дно Тулы. Для этого он решил применить все свои знания порядков жизни и быта злачной и босяцкой Москвы. Выйти с вышивкой, как говорится, то есть смело и задиристо. «Московские мы, с Кетровской площади. Лягаши, лохаши, стукачи и златоглавы подвинули. Там хипус за хипусом, шмони за шмони, никакого житья нет. Купца известного хазу ограбили, добра вынесли много, а самого подрезали. Говорят, хороший куш взяли». После этих слов сыщик сделал особый жест рукой, показывающий его глубокие знания тайных символов делового босяцкого мира. Тульские провинциальные обитатели трущоб с изумлением слушали столичного московского гастролера. Кто-то в это время ковырялся в носу, кто-то давил в шеи на голове, кто-то просто чесался. Но по глазам было видно, что авторитет гостей растет с каждым произнесенным словом. «Станового полицейского лягаша ограбили. Ерша какого-то с корешем ищут. С орловского ломбарда, говорят, сбежал отчаянный. Хотя тюрьма там знатная. Царские волкодавы сторожа своей свирепостью известные. Похоже, этот ерш каторжный и бессрочный. В общем, много чего, что мешает свободным людям жить. Вот решили мы с корешем моим, кротом, поостеречься. В Туле покружить и погулять, пряников отведать. Клифты по-быстрому надели, по железяку поезд и рвать когти», — заявил сыщик, гримасничая и кривляясь. В подтверждение своих слов он продемонстрировал жест рукой, вытянув пальцы ладони прямо, а мизинец прижав к ладони. На языке трущоб это означало «убегать, рвать когти». Сыщик, не останавливаясь, продолжал, наблюдая возрастающий интерес компании нищих к своей особе. «Я смотрю, у вас хевра хорошая, барабанщики вы удачливые. Хороший прибавок к жизни имеете с попрошайничества. Богато и сытно живете. Завидую по-хорошему, злобы не имея. Зовут нас так. Я Семен. Можно по кличке, просто Шило. Кореша моего, как я уже говорил, кротом кличьте. Расскажите, что здесь в городе есть хорошего? Да как лежит это хорошее? Тяжело или легко к рукам прибрать? А то поиздержались мы, как известно. Воровская добыча как лед тает. Кто верховодит городом? Кому взнос отдать в общак, чтобы обывателей пощипать и богатеев почесать?» Все свои слова Евграф говорил медленно, растягивая каждое из них. Подкреплял жесткой и уверенной жестикуляцией руками. Тула, город хоть и губернский, но, как и предполагал сыщик, в уголовном деле неразвитый. Народец особой фени не знал. Организованная артельная наука преступности до него еще в полном объеме не дошла. Одним словом, провинция. В самой Москве она зарождалась гораздо быстрее. Отмена крепостного права вызвала необычайный подъем криминальной жизни России, и особенно пострадали столицы. Но в Туле эта наука, скорее всего, была еще на низком уровне. В Москве из всей этой компании мог быть один или двое, а возможно и вообще никто никогда не был. На Хитровской площади законы конкуренции были жесткими, тяжелыми для жизни. Это было место необычайно криминальное, представляющее собой особую торговую площадь, на которой располагалось большое количество ночлежек, трактиров с громкими и колоритными названиями «Сибирь», «Каторга», «Пересыльный» и многими другими. В одних ночлежках Хитровки могло ночевать до 15 тысяч жителей и гостей Москвы. Место давно было облюбовано преступниками всех мастей. Преступный мир был четко регламентирован по принадлежности и промыслу. Иваны – это грабители и авторитеты у тюремных и каторжан. Храпы или глоты – помощники Иванов. Игроки занимались азартными играми. Вернее, разводом на деньги и имущество пьяных и случайных лиц, веривших в собственную удачу. Огольцы – подрастающее поколение специализировалось на мелких кражах с торговых рядов. Поездошники совершали кражи из экипажей и пролеток. Портяночники воровали по мелочам – шапку, баул, корзинку. Шермачи были способны аккуратно вытащить кошелек. Форточники умело забирались через форточки. Затем открывали квартиру и выносили все ценное имущество. На Хитровской площади в Москве можно было купить все, что угодно – в том числе и любого человека. Можно было и продать все, в том числе и любого человека. Поэтому одежда гостей, необычайный разговор, жесткое самоуверенное поведение вызвало уважение и у старосты. Последней точкой стало то, что староста заметил у сыщика револьвер, находящийся под левой рукой. Евграф показал его специально, чтобы развеять последние сомнения. К концу рассказа Тулина прибежал и паренек. Принес хлеба, большой шматок сала, вареных яиц, две банки огурцов, вареной картошки, пару вареных куриц и литровый штоф самогона. «Повечеряем, если не против. Ты, Семен Шило, и ты, Крот, скидывайте одежду. Нары любые выбирайте, как дома располагайтесь. Выпить надобно за знакомство. После и поговорим дальше. Обсудим дела наши. Меня кличут Санька-солдат. Я старший на Всеосвятском кладбище. Остальных представлю за столом, когда слово давать буду», – заявил староста и, встав, поставил на стол второй штоф и дополнительную снеть, что лежала на подоконнике. «Мы не против хорошей компании. Правда, Крот?» – уточнил сыщик у надзирателя. «Поесть завсегда, тем более с дороги. А выпить – это хорошо придумано», – весело ответил Егор Егорович. «Только вот дело одно надо провернуть с вашей помощью. Потом мы выпьем водки-канки», – очень серьезно заявил Тулин. «Какое дело?» – насторожился староста. «Мы с Кротом немного по вокзалу вашему среди людишек потолкались. Посмотрели, что да как, вдруг пригодится, все дела. Случайно разговор городового с железнодорожником путейским послушали краем уха. Не знаю, зачем городовой с ним делился, но что услышал, то и говорю. Говорил городовой, что сегодня облава должна быть в Челковской ночлежке. Вы как, с ними дружите или нет? Хотите, поможем? Если конкуренты, тогда пусть гибнут». «Помочь надо, конечно. У нас, как полагается, все по вотчинам. Наша землица – это Всехсвятское кладбище и три версты вокруг него. У них своя вотчина. Старосту я Челковского знаю. Там Феня король нищих вожи держит. Только как?» – ответил удивленный староста. «Пошли кого из своих предупредить корешей. Пусть извозного Ваньку Дутика наймет. У того колеса на резине, вот и слетает по-быстрому на Челковку. Я плачу». С этими словами сыщик повернулся к Егору Егоровичу и подмигнул ему. Тот, поняв движение мыслей Евграфа Михайловича, положил рубль на стол, при этом жестко и громко припечатав его к поверхности, так что отдельные ватажные испуганно вздрогнули. При этом, крякнув, громко заявил: «Есть дружки и корешки, есть и пирожки. Нет корешков дружков, нет и вкусных пирожков. Давай-ка ты, интеллигент, слетай, предупреди Феню и Челковских», — сказал староста, вмиг обратившись к сочинителю. Тот встал, оделся, взял со стола рубль и быстро вышел. После его ухода вся компания приступила к ужину, разложив на столе нехитрую снеть. Опрокинули по неполному стакану зеленого змея. Староста поочередно начал представлять свою ватагу. «Вот Минька и Финька, они у нас богомольцами и иерусалимцами работают, начиная от скуратовских двориков и дальше до Кремля. На Косую гору захаживают, все обходят, все видят. Вот горюны, светские и хлебные, а они свой хлеб ищут на Хлебной площади, Всехсвятском и Рогожинском кладбище, при всех церквях в округе. С ними и невозвращенец, телега. Калеку нашего кличут Безрукий. Он с мальцом, Восяткой, все больше при церквях сидит. Сочинитель, как придется, на вольных хлебах. Похоронщики, доска и гвоздь, все больше возле кладбищ промышляют. А это Федос-лекарь. Он у нас и ворожбой занимается, и подлечить может. Правда, по картам скажет, чего бояться, кого опасаться, чем будущее побалует. Вот такая у нас ватага. Иногда с челковскими вотчинами меняемся, чтобы публика не привыкала. А вы по каким промыслам? Какой масти будете? Как на такую дорогу попали? Ты же знаешь, Санька, старую цыганскую притчу. Когда Христа должны были распять, одна цыганка пожалела его и украла гвоздь у солдат. «Не во грех тебе кража сия», — сказал Христос, — «и детям и правнукам твоим не во грех». С тех пор, сколько себя помнят, столько и воруют цыгане. Да и мы с Кротом, сколько себя помним, столько и воруем. Сидеть не сидели, Бог миловал, но рядом с тюрьмой каторгой бывали не раз. Кровью не промышляем, людей не режем. А вот что где плохо лежит, взять не против. Как говорится, краденое завсегда дешевле купленного. Мы на все руки мастаки. «А случайно такого скуратовского трактирщика Агея не знаете?» – спросил Тулин. «Как не знать? Знаем. Трактир у него хороший, на Орловском тракте. Так и зовется. Орловский тракт. Люди всякие у него бывают, с деловыми знается. А вам откуда он известен?» – осторожно уточнил староста Ватаги. «Было дело», – уклончиво ответил сыщик и задал новый вопрос. «Ну а в городе кто верховодит? Нам надо у хозяина спросить разрешение на дела в городе. Кого можно разуть, раздеть, а кого не надо пока? Как бы ни на ту дорогу не встать, врагов не нажить». «Это нам неизвестно. Мы вот дань платим Агею. Кому он платит, не знаю. А может и никому не платит. Похоронщики один день в неделю работают у него бесплатно. Как-то так. Больше не знаем ничего. Да и знать не нужно». Немного помолчав, ответил староста. «А богатеев толстосумов у вас много с капиталом?» Опять спросил сыщик. «Есть достатки. Ломовы самоварное дело держат. Белгородовы сахаром торгуют. Трухины торговый дом держат. Ермолаевы мануфактуру имеют. Васильковы кожу продают. Баташевы пряниками и самоварами торгуют. Много их всех, не упомнишь. А как с убийствами и грабежами? Весело ли живете?» поинтересовался Кротов. «Так-то у нас город спокойный. Народ говорил, что на дорогах между Калугой, Орлом и Тулой шалили месяца два назад дюже сильно. Народ раздевали, грабили, убивали. Шалил кто-то, но кто, неизвестно. Говорили, что свидетелей нет, убивали всех. Вот может, это и был, как ты, Шила, сказал, Йорш с подельниками. Мне неведомо. Сегодня вот иерусалимец ходил по дорогам и труп видел, если, конечно, не брешет с пьяных глаз. Среди кустов изо льда рука торчала на речке Рогожне, в урочище. Подходить не стал, а то полицейские свалят на него. Тогда на каторгу, а может и показалось», — ответил староста. Сидели за ужином долго. Оба штофа были почти выпиты. Сыграли несколько карточных партий в любимом в народе дурака. Вернулся сочинитель из Челковской слободы. Рассказал, что предупредил старосту из Челковки. Он вначале не поверил, но все равно все незаконные вещи спрятал. От греха подальше. Некоторые людишки, имеющие проблемы с законом, из ночлежки ушли. Сочинитель подождал возле ночлежки, и действительно, через половину часа после его приезда нагрянули жандармы с полицией. Чем дело закончилось, он не знал, так как сильно замерз и решил не дожидаться конца этой истории. Сочинителю налили большой стакан самогона, который он выпил одним махом. Теперь староста еще с большим уважением посмотрел на Евграфа. В ходе пьяных бесед сыщик узнал много нужной и полезной информации. Спать легли поздно, ближе к полуночи. Евграф и Егор Егорович спали по очереди. «На друзей надейся, да сам не плашай». Встав утром, сыщик вышел в коридор и начал делать разминку у чинши, так как его учил китаец. Заключалась она в растирании рук разных частей тела, постукиванием, подпрыгивании, растяжках и неуклюжих попытках подражания движениями различных животных. Конечно, до мастера Чан ему было как вороне до павлина, но он дал себе зарок научиться этому искусству. Опять же, после вчерашнего выпитого это было очень нужно. Когда он уже подходил к концу своих занятий, то заметил, что некоторые проснувшиеся жители ночлежки с изумлением смотрят на него из своих отсеков. «Что с тобой, Шила? Плохо? Или уж с ума рехнулся? Вроде настойку хорошую взяли вчера, у проверенной бабы», – спросил ошарашенный приплясыванием Евграфа старшей голытьбы, Санька-солдат. «Это меня один китаец на хитровке обучил. Так в жизни быстрее возвращаешься. Голова лучше думать начинает. А самогон действительно хорош. Надо бы сегодня повторить. Давай-ка опять у этой бабы настойки прикупим. Да так надо взять, чтобы на всех хватило и еще осталось». «Есть у нас на хитровке такой люд, китайцы», – подтвердил Кротов. «От того, что в темноте живут, глазки у них узкие». Но ночлежной публике было все равно. Они ни разу и не видели жителя Поднебесной. Видимо, они все равно думали, что у мужика не все дома. Но это было и на руку. На Руси испокон веков такие люди вызывали страх и уважение. Попрощавшись с ватагой нищих, сыщик и надзиратель пошли своей дорогой, но обещали наведаться в артель с гостинцами, подарками для новых друзей, возможно, и в этот день.